Наконец, в административной деятельности Нащёкина замечаем черту, которая всего более подкупает нас в его пользу. Это при взыскательности и исполнительности беспримерная в московском управлении внимательность к подчиненным, участие сердца, чувство человечности в отношении к управляемым, стремление щадить их силы, ставить их в такое положение, в котором они с наименьшей затратой усилий могли бы принести наиболее пользы государству. Во время шведской войны в покоренном краю по Западной Двине русские рейтеры и донские казаки принялись грабить и мучить обывателей, хотя те уже присягали московскому царю. Нащёкин, сидя тогда воеводой в Кукиносе, возмущался до глубины души таким разбойничьим способом ведения войны. У него сердце обливалось кровью от жалоб разоряемого населения. Он писал царю, что ему приходится посылать помощь и против неприятелей, и против своих грабителей. «Лучше бы я на себе раны видел. Только бы невинные люди такой крови не терпели. Лучше бы я согласился быть в заточении необратном. Только бы не жить здесь и не видеть над людьми таких злых бед». Царь Алексей всего более способен был оценить это качество в своем сотруднике. В грамоте 1658 года, возводя Нащёкина в думные дворяне, царь хвалит его за то, что он алчных кормит, жаждущих поит, нагих одевает, до ратных людей ласков, а ворам не спускает. Таковы административные взгляды и приемы Нащёкина. Он делал несколько попыток практического применения своих идей. Наблюдения над жизнью Западной Европы привели его к сознанию главного недостатка московского государственного управления, который заключается в том, что это управление направлено было единственно на эксплуатацию народного труда, а не на развитие производительных сил страны. Народно-хозяйственные интересы приносились в жертву фискальным целям и ценились правительством лишь как вспомогательные средства казны. Из этого сознания вытекали вечные толки Нащёкина о развитии промышленности и торговли в московском государстве. Он едва ли не раньше других усвоил мысль, что народное хозяйство само по себе должно составить один из главнейших предметов государственного управления. Нащёкин был одним из первых политико-экономов на Руси. Но чтобы промышленный класс мог действовать производительнее, надо было освободить его от гнета приказной администрации. Управляя Псковом, Нащёкин попытался применить здесь свой проект городского самоуправления, взятый с примеру сторонних чужих земель, то есть Западной Европы. Это единственный в своем роде случай в истории местного московского управления XVII века, не лишенный даже некоторого драматизма и ярко характеризующий как самого Нащёкина, его виновника, так и порядки, среди которых ему приходилось действовать. Приехав в Псков в марте 1665 года, новый воевода застал в родном городе страшную неурядицу. Он увидел великую вражду между посадскими людьми. Лучшие, состоятельнейшие купцы, пользуясь своей силой в городском общественном управлении, обижали средних и мелких людишек в разверстке податей и в нарядах на казенные службы. Вели городские дела своим изволом, без ведома остального общества. Те и другие разорялись от тяжб и приказной неправды. Из-за немецкого рубежа в Псков и из Пскова за рубеж провозили товары беспошлино. Маломощные торговцы не имели оборотного капитала, тайно брали у немцев деньги на подряд, скупали подешевле русские товары и как свои продавали, точнее перепродавали их своим доверителям, довольствуясь ничтожным комиссионным заработком. Из малого прокормления этим они до нельзя сбивали цены русских товаров, сильно подрывали настоящих капиталистов, должали неоплатные иноземцам, разорялись. Нащёкин вскоре по приезде предложил псковскому посадскому обществу ряд мер, которые земские старосты Пскова, собравшись с лучшими людьми в земской избе, городской управе, для общего всенародного совета, должны были обсудить со всяким усердием. Здесь, при участии воеводы, выработаны были статьи о градском устроении, своего рода положение об общенародном управлении города Пскова с пригородами в 17 статьях.